Глава первая, часть первая. «Герцогу?» — переспросила я. «Герцогу Дэниелу Кэмерону». Элизабет с хрипом втянула в себя воздух и горячечно зашептала. «Я знаю, вы с ним в плохих отношениях после того, как ты ему отказала, но он единственный, кто может защитить нас от Эраста. Тем более герцог встретил свою истинную после вашего разрыва, так что, наверное, не сердится на тебя больше». «Наверняка не сердится». Я не стала возражать. Элизабет с облегчением выдохнула. «А ты на меня не сердишься?» «Нет, конечно. Ты правильно сделала, что написала ему. Нам любая помощь пригодится. Давно ты отправила ему письмо?» «Позавчера, перед тем, как сбежала из дома. Герцог, наверное, скоро будет здесь. И еще, Томила, я...» «Что?» — насторожилась я. «Я написала ему, что Николас... твой сын, сын от маршала, и что помощь нужна тебе». «Да?» «Подумала, что так будет надежнее. Прощай, сестренка». Элизабет закрыла глаза, короткий выдох и все. «Элизабет!» — прорали с улицы. «Я начинаю считать. Раз...» «Гондурас!» — прошипела я в ответ. Аккуратно накрыла Элизабет одеялом. «Прощай и покойся с миром». «Элизабет! Два! В глаз тебе, Айва!» Рявкнула я в сторону разбитого окна. «Сейчас она выйдет! Успокойся!» «О, Томила! Неужели я слышу твой голос, моя сладкая булочка?» В ответ раздалось похабное гоготание. «Только я тебе не верю! Поэтому три...» «Сопли утри!» — прорала я в ответ, судорожно оглядываясь. «Где этот потайной ход-то?» Возле шкафа что-то закряхтело, и снова раздался младенческий писк. «Это еще что?» Я вскочила, кинулась на звук и шокированно замерла. На сиденье кресла-качалки лежал пищащий и шевелящийся сверток размером с большую куклу. «Так это и есть Николас?» Не раздумывая, я схватила ребенка, прижала к себе, начала покачивать и еще активнее крутить головой по сторонам. Где сумка, про которую говорила Элизабет, и где потайной ход? Да, еще альбом с магоснимками. А, вот он, на столе лежит. В разбитое окно влетела еще одна горящая стрела. Просвистела в полуметре от моей головы, заставив меня испуганно шарахнуться в сторону. С треском пробила деревянную балку под потолком и закачалась, рассыпая во все стороны искры от примотанной горящей пакли. С улицы заорали. «Томила, моя безответная любовь, уже четыре!» «Утонуть тебе в кефире!» От души пожелала я невидимому щитоводу и метнулась подальше от окна. Не хватало еще под дурную стрелу попасть. Забилась в угол возле печки и еще раз внимательно оглядела комнату. К сожалению, повторный осмотр не выявил даже намека на тайный ход. Ну, он ведь на то и тайный, чтобы никто не знал, где он. Только как мне его отыскать? Элизабет-то думала, что я ее сестра Томила и в курсе, где потайная дверь. Только я никакая не сестра, хотя и Томила. Младенчик у меня на руках снова закряхтел и выпростал наружу розовый кулачок. Я осторожно откинула край одеяльца с его лица и замерла, глядя в голубые, как небо, глаза на крошечном личике. Малыш, нахмурив светлые бровки, внимательно, совсем не по-детски, смотрел на меня и вдруг доверчиво улыбнулся беззубым ротиком. «Привет, Николас!» — прошептала я, чувствуя, как замирает сердце и странно теплеет в моей бездетной душе. «Здравствуй, малыш!» «Я твоя тетя Томила»,